Афанасия и Кирилла, что на Сивцевом Вражке. Построена в 1515 году по повелению великого князя Василия Иоанновича мастером Оливизом Фрязиным на средства некоего Юрия Бобынина. Из песцовых книг видно, что церковь первоначально была деревянная. Примечание. В 1722 году о церкви упоминается уже как о каменной. Конец примечания. В 1812 году церковь была разорена и оставалась в развалинах до 1815 года, в котором на средства дочери полковника Прасковьи Петровны Юшковой возобновлена. Но так как возобновление было непрочно, то в 1837 году положено было соорудить вновь предел святых Афанасия и Кирилла, пристроить новую трапезу и колокольню, что и было исполнено, а освящение церкви совершено только в 1856 году. Причем, согласно желанию благотворителя, почетного гражданина Бубнова, главный предел Спаса переименован во имя обновления храма Христа Спасителя. В храме чудотворная икона Спаса Нерукотворенного. Церковь находится близ Арбата, в Большом Афанасьевском переулке, получившем название от церкви. Сивцевым Вражком называется улица, идущая от Пречистенского бульвара до Денежного переулка. Тут в старину был овраг, по которому протекала маленькая речка Сивка.